Нелл. Конечно, я была рада за Мел с Финном. Наверное, я переживала за то, что Мел так скоро взвалила на себя дополнительный груз со вторым ребенком. Я знала, что она уже чувствовала себя очень напряженно. Закадровый голос. Рано утром 1 февраля 2017 года, за 2 недели до своего 29-го дня рождения, Мелани родила 2-го сына в браке с Финном, Уильяма Паркера. Финн. Роды Уильяма длились гораздо дольше. В 6 утра у Мел отошли воды, и вскоре после этого начались первые схватки. Мы позвонили нашей няне, которая тут же пришла посидеть с Себастьяном, а я повез Мел в больницу. Я помню, как мы разговаривали в машине о том, что у нас будет на ужин тем вечером. Наверное, мы оба думали, что вернемся домой к обеду, но роды все шли и шли. Затем возникли опасения по поводу сердцебиения Уильяма, и Мел срочно отправили на экстренное кесарево сечение. Начало было не самым удачным, и Мел потребовалась большая поддержка, чтобы восстановиться после операции. Ей было тяжело. Она всегда была заботливой мамой, и ей приходилось тяжело, когда она не могла взять Себастьяна на руки, играть и танцевать с ним, как она делала это все время. Даже через несколько недель Мел много плакала и была сама не своя. Я предложил, чтобы няня работала больше, но Мел оставалась непреклонной и заявила, что хочет использовать декрет, чтобы присматривать за своими детьми. Это была тяжелая работа. Уильям не любил спать по ночам. Он с трудом переносил кормление. Казалось, он навсегда прикован к груди Мел. Потом у него случился рефлюкс, и его тошнило. Примечание. Рефлюкс — обратный ток содержимого полых органов по сравнению с нормальным его движением. Конец примечания. Я хочу сказать, что мне следовало обратить внимание на то, как Мелани тяжело гораздо раньше, чем я это сделал. Но мы оба испытывали нехватку сна и были ужасно измотаны, пытаясь ухаживать и за малышом, и новорожденным. Нелл. Как я уже говорила, Мел была изумительной мамой. Но материнство разрывало ее пополам. С одной стороны, она хотела быть такой же матерью, как ее мама была для нее, хранительницей домашнего очага, кем-то, кто всегда рядом с мальчишками. И при этом она хотела двигаться вперед со своими брендами. Ее очень расстраивало то, что она не могла быть в офисе и присматривать за делами. Она провела много времени в переживаниях, что если ее не будет в офисе, то сэр Питер или Зара силой вмешаются и поменяют фундаментальные принципы ее бизнеса. Мелани звонила по 3-4 раза на дню, и, как правило, я заскакивала к ней по пути домой, чтобы предоставить ей полный отчет о встречах, которые проходили в тот день. Мел хотела, чтобы я все время была на работе, но я сожалею о том, что не уделяла больше времени самой Мел. Я жалею, что не видела, как ей было плохо. Удивительно, но Финн тоже этого не видел. Твиттер. 5 мая 2017 года. Нетти Ха. Эми, что происходит с Мелани Лэнг? Раньше она была сочной мамочкой, а сейчас она выглядит как бродяжка. Хэштег Мелани Лэнг. Эми Б. Соглашусь, могла бы и постараться. Шеннон Грант. Что происходит с Мелани Лэнг? Она недавно родила 2-го ребенка. Наверняка валится с ног от усталости. Пэтси Хэнсон. На женщин оказывается безумное давление. Просто взять и восстановиться после родов. Оставьте несчастную женщину в покое. Лора В. Абсолютно. Она молодец, что не парится. Все равно на следующей неделе выйдет на работу. Вообще не понимаю, зачем она с детьми заморачивалась. Тэмми С. Можно подумать, она сама о детях заботится. Держу пари, у нее армия нянечек. Наверное, встречается с детьми только ради фоток в прессе. Хэштег Мелани Лэнг. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года. по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Лола. Уильяму было около 4 месяцев, и у нас не было возможности приходить в гости. Нас вызвал на дом клиент, который жил за углом от Мел, и мы подумали просто заглянуть, позвонить в дверь и узнать, дома ли Мел, принести ей немного цветов и поздороваться. Джесси. Я так рада, что мы это сделали. Лола. Она открыла дверь и тут же разрыдалась. Уильям плакал у нее на руках. Себастьян рисовал на стенах, и вокруг царил полный бардак. Мел выглядела так, как будто еще 10 секунд, и у нее случится нервный срыв. Я взяла Уильяма, и мы отправили ее наверх отдохнуть. Вздремнуть или принять душ, неважно. Джесси. Мы немного прибрались, и я поиграла с Себастьяном. Мел спустилась вниз спустя час и выглядела уже гораздо лучше. Мы заставили ее съесть сэндвич с чашкой горячего чая. Мелани рассказала нам о том, как у нее шли дела и как она себя чувствовала. Лола. И о том, как одиноко ей было. Заводить друзей ей было явно нелегко. Джесси. Именно я предположила, что у нее могла быть послеродовая депрессия. Я прошла через нее после рождения моей дочери Китти за год до этого. Лола. Ты считала, что у всех матерей послеродовая депрессия. Джесси. Не у всех, но у многих. И многие матери с трудом пробиваются через нее, не понимая, что так себя чувствовать — это ненормально. Кроме того, я же была права, не так ли? Лола. Мы недавно запустили канал про моду на Ютубе под названием «Лола энд Джесси». И я рассказала об этом Мел в тот день. Она сказала, что Lang Cosmetics планировала запустить что-то похожее. И я добавила, что канал не должен быть связан с бизнесом. И, может, ей пойдет на пользу найти общий язык с другими мамочками. Вик Уотсон, редактор таблоидов. Итак, у нас есть женщина, которая никогда никому не дает интервью о своей личной жизни, которая утверждает, будто ей нужно личное пространство, но когда ей надо, она с удовольствием идет на все эти утренние ток-шоу. Она подгадывает рождение своего первого ребенка так, чтобы оно совпало с запуском ее детской линейки продуктов, а затем, после рождения своего второго ребенка, она заводит YouTube-канал. И о чем она думает? О себе, любимой. Простите, пожалуйста, если я несколько циничен.